«Горячая голова» — так император в порыве откровенности обычно называл свою супругу, выражая этим и досаду, и уважение, и благорасположение, и сопровождал эти слова таким жестом, который как будто говорил: «Я ничего не могу изменить». Это определение я находил чрезвычайно метким. Королева была мужественной женщиной. Пока не грозила физическая опасность, она повиновалась высокому чувству долга. Но сознание королевского достоинства не позволяло ей признавать иных авторитетов, кроме собственного. Удельный вес воли и убеждения принца прусского после вступления его в регентство, а позже в качестве императора не только в военной, но и в политической области, был естественным следствием сильного и благородного характера от природы, присущего этому государю, независимо от полученного им воспитания. Выражение «королевское благородство» точно подходит к его особе. Тщеславие может служить монарху стимулом для действий и труда на благо своих подданных. Фридрих Великий не был чужд тщеславия. Его первоначальная жажда деятельности возникла из желания прославиться в истории. Я не касаюсь вопроса, прекратилось ли, как говорят, действие этого побудительного фактора к концу его правления. Или же король внутренне прислушивался к желанию дать потомкам почувствовать разницу между своим и последующим правлением. У него есть поэтические излияния, датированные днем накануне сражения. Он послал их в письме с надписью «Неплохо для кануна битвы». Император Вильгельм был совершенно чужд такого рода тщеславия. Зато он чрезвычайно боялся справедливой критики современников и потомства. В этом смысле он был типичным прусским офицером, который по приказу свыше без колебания пойдет на верную смерть. Но страх перед порицанием начальника или общественного мнения повергает его в отчаянную нерешительность, под влиянием которой он способен совершить опрометчивый поступок. Никто не осмелился бы сказать ему грубую лесть. В сознании своего королевского достоинства он подумал бы: если кто-либо осмеливается хвалить меня в глаза, то он имел бы право и порицать меня в глаза. Ни того, ни другого он не допускал. За время тяжелой внутренней борьбы и монарх, и парламент узнали и научились уважать друг друга. Честность королевского достоинства и уверенное спокойствие короля в конце концов вынудили даже противников к уважению. Сам король, благодаря высокоразвитому в нем чувству чести, способен был справедливо оценить положение той и другой стороны. Преобладающей его чертой была справедливость не только по отношению к своим друзьям и слугам, но и в борьбе с врагами. Он был джентльменом на троне, человеком благородным в лучшем смысле этого слова, который никогда не чувствовал искушения воспользоваться полнотой своей власти для того, чтобы пренебречь правилам «знатность обязывает». Его образ действий в области внутренней, а также и внешней политики всегда подчинялся принципам кавалера старой школы и чувствам истого прусского офицера. Он соблюдал верность и честь по отношению не только к монархам, но и к своим слугам, до камердинера включительно. Если ему случалось под влиянием минутного раздражения нарушить свое тонкое чувство королевского достоинства и долга, он умел быстро овладеть собою и оставался при этом королем с головы до пят, притом справедливым и доброжелательным королем и офицером, исполненным чувства чести, которого одна мысль об его прусской портупее смогла удержать на должном пути.